Порешив на том, они разошлись. Один пошел в приемную директора, а второй направился в Красный уголок, где заседала группа, проводившая ревизию. В приемной у директора было пусто, но из кабинета периодически выходили работники, как группами по 2-3 человека, так и поодиночке. Видимо, директор собирал по утрам большинство работников, если не всех, и давал им заряд бодрости, что чувствовалось по скорости, с которой они покидали его кабинет. Директор работал производительно. Последний работник осторожно закрыл дверь кабинета и, прежде чем уйти, зачем-то подмигнул секретарше. Скорее всего, это означало «знай, мол, наших, просто так не возьмешь». Управился он всего за 10 минут. Столько ожидал Мошкин в приемной, пока Казарцев останется один. «Я пройду», — бросил он секретарю. Та в ответ кивнула головой и вновь погрузилась в чтение толстой потрепанной книги. Директор прохаживался по кабинету. Был он возбужден. Видимо, беседа с подчиненными с утра пораньше взвинтила и его. На голос Николая Федоровича он повернулся, протянул руку для приветствия, одновременно стараясь успокоиться. Мошкин представился и назвал целью своего приезда происшествие с контейнером на грузовом дворе, правда, при этом ни словом не упомянув о наркотиках. Видя, что упоминание о контейнере не возымело эффекта, Мошкин решил с ним говорить напрямую, без обиняков. Упоминание о наркотике не взволновало Казарцева, наоборот, как бы успокоило его, а вернее, помогло быстрее взять себя в руки. «Как вы объясните то, что эта травка была вложена в контейнер, который пришел в адрес вашей базы?» — начал разговор Мошкин. «Я удивлен не менее, чем вы, и просто не знаю, какое объяснение можно дать этому факту. Да, собственно, почему вы решили, что я должен давать какую-то оценку где-то происшедшему случаю с наркотиками? Вот если бы меня попросили толковать какое-то происшествие, имеющее место у меня на базе, тогда другое дело. Но даже на базе я не за все отвечаю. Вот, например, у кого-то из моих работников недостача материальных ценностей. С меня, конечно, спросят, как с директора, но постольку-поскольку, потому что есть конкретное лицо, которое несет персональную ответственность за сохранность этих ценностей. Или если бы эту травку, как вы сказали, нашли у меня в кабинете или на квартире, или в личном гараже, тогда вы вправе спрашивать с меня. Здесь где-то кто-то что-то вложил в контейнер, кто-то его вскрыл, но поймите... «Меня правильно. Причем здесь я? Говорю вам со всей ответственностью, что я лично к этому никак не причастен. Если этот случай интересен вам по роду деятельности, то меня более волнует ревизия, которая проводится сейчас у нас на базе. Я могу только посочувствовать, но реально помочь вам вряд ли». «Мне понятна ваша позиция, но все-таки не надо вам смотреть на это глазами стороннего наблюдателя». Речь Казарцева очень не понравилась Мошкину, хотя и не была лишена логики. «Ведь именно представитель вашей базы побывал в Фергане и, видимо, заключил соглашение на поставку не только одних сладостей. Не вы ли посылали этого представителя? А, кстати, кто именно побывал там?» «Я прекрасно помню, что ездил по вопросу организации поставок сладостей наш работник Михеев Петр Афанасьевич, и командировку ему, естественно, подписывал я». «А почему вы решили послать своего человека именно в Фергану?» «Вопрос о сладостях возник, потому что в магазинах нашего города они редко появляются, а на рынке на них были очень высокие цены. Известно, что воздействовать на цены, которые сложились на рынке, можно только реализацией дефицитных продуктов через торговую сеть». «Вы хотите сказать, что были движимы только благородной целью сострадания к горожанам?» «Нет, ну почему же? Я не буду отрицать и того, что это приносит определенный денежный результат нашей базе. А скажите, Анатолий Иванович, этот Михеев, Работает у вас экспедитором? С подвохом спросил Мошкин. Нет, Петр Афанасьевич всегда работал у нас заведующим 4-м складом. Без тени растерянности ответил Казарцев. Ну, если он заведующий складом, значит, ему не обязательно разъезжать по командировкам. Так почему же ваш выбор выпал именно на Михеева? Николай Федорович предполагал, что ответить на этот вопрос Казарцеву будет затруднительно. Но ничего подобного не произошло. Тот как будто только и дожидался этого вопроса. Ответ последовал незамедлительно. «Вы знаете, это не я выбирал, кого мне посылать за сладостями. В эту командировку должен был отправляться экспедитор Свистов Николай Васильевич. Но Михеев его перепросил и убедил меня, что ехать в Фергану нужно только ему. Я попрошу вас изложить мне те доводы в пользу своей поездки, которые привел вам и Свистову Петр Михеев». А эти доводы не секретны, о них знали все или почти все на базе, и, между прочим, многие поддержали Петра Афанасьевича. Интересно будет услышать подробности этого разговора. Все очень просто. Вы знаете, как нелегко приобрести автомашину в наше время, особенно «Жигули». Так вот, он и собирался купить ее там, в Средней Азии. Михеев прослышал, что легче приобрести автомобиль там, и когда узнал, что туда поедет кто-то с нашей базы, перепросил Свистова и убедил меня. Вот такова эта история с выбором, как вы выразились. В глазах Казарцева мелькнула еле заметная усмешка. Ну, и привез он машину из этой поездки или нет? Как будто ничего не заметив, спросил Мошкин. Нет, в эту поездку он автомобиль не приобрел, но буквально через месяц или два он снова отпросился у меня на неделю в счет отпуска и вернулся уже на машине. Знаете, он приобрел неплохой автомобильчик, почти новая «шестерка» кофейного цвета. Кроме этих двух поездок, был ли он когда-нибудь еще в Фергане? Насколько мне известно, то он больше там не бывал. Разве только во время очередного отпуска, из которого Михеев вернулся буквально несколько дней назад. Думаю, что это легко уточнить, спросив у самого Петра Афанасьевича. Каким образом вы охарактеризовали бы Михеева как работника и как человека? Задал стандартный вопрос Мошкин. Как работника я охарактеризовал бы его положительно. Пунктуальный, инициативный, старательный, дисциплинированный. Получается неплохая характеристика. Виноват улыбнулся Анатолий Иванович. Ну, что поделаешь, что есть, то есть. Как человека я его не охарактеризую, потому что близко с ним знаком не был и боюсь дать вам необъективную оценку. Больше вопросов у Мошкина к директору не было, и, поблагодарив его за интервью, он вышел в коридор, где буквально столкнулся с экспедитором Свистовым. В кафе приехал ровно в 12. Встретил его Валера, который пригласил Абрамовича за дальний столик у пальмы. За этим столиком уже сидел Сыр, который встал, здороваясь с Юрием Федоровичем. «Что подать?» — предупредительно вежливо спросил Валера. «Бутылочку вина, ну и конфет». Бросил Абрамович, даже не взглянув на Валеру. Последний со всех ног бросился выполнять заказ, едва он услышал последнее слово шефа. «Что стряслось?» «Юрий Федорович», — настороженно спросил Сыр. «У меня к тебе вот какой вопрос». Усевшись поудобнее, начал он, пропустив вопрос Сыра мимо ушей. «Ты как-то трепался, что у тебя есть один дружок, который работает в органах». «Да, есть, но вы не подумайте, ничего плохого, он не знает, чем я занимаюсь», — оправдывался Сыр. «Ладно, слушай, мне бы хотелось бы узнать, в каких ты отношениях с ним. Смог бы ты через него узнать кое-что, ну так, чтобы об этом знали только ты и он, ну, конечно, и я». «Думаю, что можно, но я никогда не пробовал. Считаю, если ему поставить хороший магарыч, то можно попытаться. вслух размышлял Сыров. «Тогда слушай меня. Попробуй через него узнать, кто именно занимается проверкой продовольственной базы номер один. Там подозрение на наркотики, но ты ему про наркотики не говори, а попытайся натолкнуть его именно на них. Но еще раз повторяю, сам даже слова о наркотиках не произноси. Разговор веди умно. Почему, мол, они там копают, кто ведет эту работу, что их заставило и так далее. Понял?» Абрамович пристально смотрел на Сырова. «Вполне все усвоил, с готовностью подтвердил тот. Да, если ему нужно дать денег, то сделай. Смотри, не обидь. Нам этот мент еще пригодится». Абрамович наполнил фужеры из принесенной бутылки, развернул конфету песни Кольцова. «Все сделаю, Юрий Федорович», — пообещал Сыр и посмотрел на шефа преданными глазами. «Давай, за успех нашего дела», — предложил Абрамович. Бокалы мелодично звякнули, оба пили медленно, смакуя темное виноградное вино. Съев конфетку, Юрий Федорович протянул Сыру руку, давая понять, что разговор закончен. Тот, поняв, что пора уходить, встал из-за стола. «Все, что в моих силах, сделаю. А сможет ли Асеев все разнюхать, посмотрим». «Давай, Володя, сделай, что я тебя просил. А мне здесь еще нужно встретиться с одним человеком». Оставшись за столиком один, Абрамович, наполнив бокал, закурил сигарету. Зелень пальмы, хорошая сигарета, бокал вина, слегка ударивший в голову хмель, делали жизнь не такой уж плохой. Крым появился в кафе в условленное время, видимо, придерживаясь правила «точность, вежливость королей». Он вошел в зал в сопровождении плотного паренька. Крым, стрельнув глазами по сидящим в зале, сразу же направился к пальме. Поздоровавшись за руку с сидящим Абрамовичем, он сел на стоящий напротив стул. Абрамович на правах хозяина налил ему вина в чистый бокал. «Как поживаешь, Васек?» — спросил он с улыбкой. «Да вот живем, хлеб жуем. Пока все идет нормально. А, собственно, что тебя интересует?» — в свою очередь полюбопытствовал Крым. «Дело вот в чем», — доверительно начал Абрамович. «Ты имеешь хоть какие-то связи с милицией? Я имею в виду, есть у тебя кто-нибудь на крючке или нет?» «А почему, собственно, такой интерес к нашей доблестной милиции?» «Надо кое-что узнать. Но для этого нужны только очень надежные связи». «Я уж давненько кое-кого из этих красноперых прикармливаю. Так, на всякий случай». «И правильно делал. Это необходимо делать, чтобы знать, что происходит в стане врага». «Ладно, шеф, не темни. Говори, что нужно узнать, а уж я прозондирую и о результатах тебе звякну».